Да. Добрый день, компания МБА «Финансы», специалист Екатерина Александровна Бондарева, видеозапись разговора. Дмитрий Олегович Масливец, это вы? А, да. По поводу ваших финансовых обязательств перед МТС банком вас объявляли этот номер как контактный. У вас 399 дней неоплаты на сегодняшний день по потребительскому кредиту на 22 тысячи. Сумма долга у вас составляет 41 312 рублей 93 копейки. МТС-банк выставляет вам требование произвести платеж не позднее 27 числа. Оплата с вашей стороны поступает? Да, конечно, поступает. Только сначала мы с тобой встретимся. Я тебе два в парадный, один в шоколадный воткну. Да вы что? Да. Дмитрий Олегович, в ближайшее время к сумме основного долга будете что оплатить за свои разговоры? Да. До свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Максим Николаевич Рогозников, все верно? Все верно. Звонок вам поступил из компании MoneyMan, меня зовут Михаил Николаевич, и ведется запись телефонного разговора. Звонили по поводу вашего договора на сегодняшний день 16 дней просрочки, сумма задолженности 33 647 рублей. В связи с чем оплата не производится? Сколько еще раз? Переговори. 33 647 рублей. В связи с чем оплата не производится? В связи с кем? В связи с чем, Максим? С кем? Николаевич. В связи с чем, с тем, Максим Николаевич? Ну, давайте. С кем, блядь, с кем? Ну, а что у вас случилось? А тебе... 16 дней оплата от вас не поступает. А тебя нахуя это интересует вообще? Вы давайте, во-первых, Максим Николаевич, корректно будете выражаться. Хорошо, мы с вами взрослые люди. Я представляю интересы компании. Каким давайте образом ты представляешь? Сейчас с вами разговариваю. Ты этим представляешь? Являюсь сотрудником данной компании. Да, сотрудником? Конечно, как я могу убедиться, что ты являешься сотрудником данной компании? А каким образом вы хотите убедиться? Я вам назвал ваш договор. 16 в бумажном варианте мы пришли, блядь, с уведомленностью по почте. Вы готовы корректно сейчас выражаться? А? Слышь, конечно готов. Максим только Николаевич. Давай с тобой пересекемся сначала. Я тебе два в парадный, блядь, один в шоколадный, блядь, воткну нахуй. Понял? И будем корректно сказали, общаться. Максим Николаевич. А? Угу. Ты. Конечно. Я вас услышал. В течение двух дней компания ожидает от вас оплаты. Убеги нахуй. В случае неоплаты компания будет вынуждена передать информацию. Конечно, вынуждена. Историй, да, да, да. На основании 200. Давай, съебись отсюда нахуй. Также на основании 382 статьи Гражданского кодекса возможна переуступка вашего договора. Нахуй шкребаняйся. Ваш договор будет передан в коллекторское агентство. Погоди, не выебали. Меня услышали, Максим Николаевич? Вы взяли денежные средства компании, воспользовались ими. Соответственно, необходимо их в течение двух дней сейчас вернуть. Ваши персональные данные не менялись? Тебе ответить на этот вопрос? Да, конечно. Можете не отвечать. Я тебе сказал, сначала два в парадный, один в шоколадный. Ну. Понял? А потом будем все разговаривать сказали, казетно, блядь. Ты понял? Вы все сказали? А? Да тебе не впервые, что тебя ебут, ебаный в рот, нахуй. Ты же пидор, блядь. Максим Николаевич, давайте на личности, мы с вами не будем переходить. Ты не пидор, хорошо? Ты не отрицаешь этого, а ко мне этого, лично да? Есть какие-то претензии? Ты не отрицаешь этого. У вас лично ко тебя, мне есть какие-то претензии? Тебя в детстве, наверное, обижали в школе, да? Раз ты пошел коллектором. Максим Николаевич, требования компании я вам сейчас озвучил, всего доброго. Тебя в детстве обижали? Скажи мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания. Меня зовут Кошенко, Анастасия Валерьевна, идет запись разговора. Скажите, пожалуйста, Масливец Дмитрий Олегович, это вы? Да. Звоню вам для решения вопроса по вашему долгу перед банком МТС. 19 января 2018 года оформили целевой потребительский кредит. Сумму задолженности 41 312 рублей 93 копейки. Требование банка оплатить до 27 марта, так как у вас уже 399 дней просрочки. Оплата поступает от вас по требованию банка? Да, конечно, поступает, но сначала мы с тобой встретимся. Я тебе два в парадный, один в шоколадный, нахуй. После этого я все оплачиваю. Так. Чего а это? Если посерьезней? Ты задумалась над моим предложением? Два в парадный, один в шоколадный. Можно наоборот. Да, один, адрес. Один в парадный, два в шоколадный. Проезд третий, юго-западный, да? Дом 8, квартира 6. Подъезжай, 8 вечера жду. Угу.